Глава 20. Свои возможности гномик слегка преувеличил. Не успели толком начать идти по тому самому шоссе, как стало очевидно, с ногой у него все гораздо серьезнее, чем тот предполагал. Пришлось освобождать его от рюкзака, перекладывать нож у коротышки на карата, пускать на усиление перевязки еще пару бинтов и устраивать консилиум по вопросу дополнения их жгутом. И все это пришлось проделывать в весьма нервозной обстановке. Нет, дело не в том, что рядом до сих пор может скрываться невидимка или невидимки. Тут другая напасть подоспела. Шуметь в улье можно, но надо всегда иметь в виду, что на громкие звуки могут набежать не самые симпатичные создания. Здесь до по-настоящему опасного запада еще далековато, но зараженных уже заметно больше, чем в окрестностях полиса. И здесь же только что произошла короткая, но ожесточенная перестрелка с неоднократным применением разнообразных гранат. Неудивительно, что твари после такого концерта не на шутку возбудились и ринулись к сцене со всей округи. Такое событие даже в богатом дичью свежем кластере не оставит их равнодушными. А уж тут, где легкодоступную добычу подъедают в лед, в первые дни, а то и часы, и вовсе сенсация, заставляющая позабыть про все прочее. Что-то подобное на Западе с каратом уже случалось. В том походе под командованием Рема, когда на финише группе пришлось дать бой одному из самых опаснейших созданий Стикса. Запад там, надо сказать, был уже куда более далеким, то есть поопаснее, чем здесь. Но зараженные не очень-то торопились приближаться. Они знали, что на необычном кластере располагается логово чудовищ, скрэбберы даже их заставили себя уважать. В итоге все же заявилась стая из развитых особей, но столпотворения при этом не наблюдалось. Основная масса продолжала дрожать от страха где-то вдалеке. Сейчас все иначе. Здесь нет скрэббера или хотя бы высокоразвитого элитника. Значит, у тварей нет ни малейших психологических барьеров, вот и набегают, ничего не опасаясь. Самые разные, стаями, поодиночке, парами и тройками, мчатся со всех ног одновременно с разных направлений. Точное место, где происходили столь громкие события, определить не могут. Дымовая шашка свое уже отыграла, ну да это и не требуется, ведь работает несметная толпа. Кто-то неприметно наткнется, заурчит, унюхав запах взрывчатки и пороха. И крови, само собой. С кровью в группе пастора большие проблемы. Как оказалось, по итогам схватки с невидимками никто не остался в стороне. Каждый хоть по мелочи, но отхватил. Больше всех досталось гномику. Хромал немилосердно, болезненно при этом кривясь. В бедро прилетело что-то очень серьезное и, разворотив мясо, уткнулось в кость. Само собой, что при сокращении мускулатуры посторонний предмет бередил края раны, вызывая те еще негативные ощущения. В придачу к этому что-то мелкое словил в бок, аккуратно под край легкого бронежилета. На вид не опасная ерунда, но карат не стал бы озвучивать такие выводы без врачебного осмотра. Бок — это не пятка. Это очень серьезно. Даже маленький осколок может натворить бед, уйдя в брюшную полость. Иммунные легко справляются с самыми нешуточными повреждениями, но иногда без хирурга это или очень сложно, или невозможно. А иногда и с ним шансов нет. Пастору слегка посекло обе ладони. Вроде работают, но крови набежало немало. Перевязали его слишком поздно. Всю одежду перепачкал. Череп несколько осколков поймал на пластины бронежилета. Повезло, но один серьезно прошелся по шее. В ране обнажилась чудом неперебитая артерия, ну и натекло тоже прилично. Карат везунчик, ему всего-то по духам чиркнуло и ремень пробило, причем осколок, едва ткнувшись в мясо, там и остался, на большее его не хватило. Скривившись, вытащил его прямо на ходу. Мелкие повреждения, ерунда, но без крови тоже не обошлось. Плюс от старых дел оставалось, предплечье задело еще в той злополучной деревне. Зараженные как акулы, кровь чуют издали, ее запах им очень нравится. Так что сейчас первоначальный план быстро двигаться по шоссе приходилось то и дело корректировать из-за возникающих на пути зараженных. Твари по неизвестной причине часто стараются придерживаться дорог, а уж широкий асфальт привлекает их больше всего, вот и предпочитали мчаться именно по нему. Даже вовремя убираясь с их пути, не всегда получалось забрать с собой и свой запах. Ветерок, легкий и непредсказуемый, разносил его в разные стороны, так что зараженные время от времени улавливали притягательный аромат, начинали останавливаться, жадно принюхивались, суетливо озирались, исступленно наворачивали круги в поисках источника. Пару раз доходило до того, что череп брался за арбалет, убив при этом двоих бегунов. В обоих случаях павших тут же начинали рвать сбегающиеся со всех сторон сородичи. Пусть недавняя пальба обещала им более лакомую добычу, но и от такой большинство не отказывалось. При этом они отвлекались от главного – поисков источников притягательного для них аромата. А группе только это и требовалось. Естественно, за арбалет череп брался только в критических ситуациях. И дело не в том, что стреляет он не так уж и беззвучно, а в том, что если кто-то нехороший наблюдает за дорогой, он непременно заметит необъяснимую гибель зараженных. А это грозит новой стычкой, причем посреди полчища не самых слабых мертвяков. Противнику даже не надо пытаться убить невидимок, все, что от него требуется, пускать издали гранаты из подствольника приблизительно в то место, где они находятся. Заденет хорошо, не заденет тоже ничего страшного, ведь твари побегут туда уже целенаправленно, ими уже вся округа кишит, жуть сколько набежала. Вся эта масса ринется в направлении источника шума. Умные, конечно, обратят внимание не на взрывы, а на хлопки гранатомета, но таких меньшинство, и вряд ли они поймают готовых ко всему невидимок, а остальных привлекут самые громкие звуки. Уже не десятки, сотни массы мертвяков неминуемо наткнутся на группу. Зараженные ни за что не проигнорируют запах свежей крови в считанных шагах от источников. Достаточно хотя бы одному пересечь границу зоны действия умения и заурчать, обнаружив добычу перед носом, и поход на запад завершился быстро и печально. В общем, все очень и очень серьезно. Но, похоже, враждебно настроенным невидимкам сейчас не до преследования, им ведь тоже досталось, и, судя по количеству пролитой крови и оставленному телу, не слабо. Никто не пытался стрелять вслед, кидать гранаты из ниоткуда или другим способом навредить. Лишь не на шутку возбужденные мертвяки носились туда-сюда, но уже не с прежней интенсивностью. Основное скопление осталось позади. Твари, наконец, обнаружили место схватки и носились там кругами, возможно, создавая немалые проблемы засевшему где-то неподалеку подраненному противнику или противникам. Чем дальше отходили от злосчастной лесополосы, тем меньше попадалось зараженных. Причем видовой состав их выглядел забавно, или развитые опасные твари классом не ниже лотерейщика, или совсем уж безнадежные доходяги-пустыши, едва волочащие ноги, или даже передвигающиеся ползком на стертых до мяса коленях. Последних так и принято называть ползуны, а то и совсем уж не принятым в приличном обществе словом с не самой лучшей стороны, характеризующим их полезность для иммунных и печальную никчемность. Все логично, первые не зря считаются опасными, уши у них работают как полагается, а головы зачастую соображают настолько хорошо, что, расслышав серию громких звуков, они даже находясь в 3-4 километрах, могут с высокой точностью добраться до района, из которого доносился шум, не остановившись по пути только из-за того, что представление закончилось. Считается, что слаборазвитые не доходят до конца именно поэтому, в отсутствии источников раздражения, быстро теряют интерес или переключаются на что-то другое. Ну а ползунов Улей назначил вечными опоздавшими. Для них даже незначительное расстояние преодолеть – целое событие. Будь там хоть капли интеллекта, вообще бы не торопились на такой шум. Потому как в случае, если сбежавшиеся твари не найдут поживу, может случиться непоправимое. Так уж принято, что более удачливые собратья не видят ничего зазорного в том, чтобы порвать ослабевших. Кушать-то хочется всегда, а поедание себе подобных у них преступлением не считается. Пастор неожиданно свернул на едва заметную дорогу. Асфальт на ней был, но с той, которая осталась позади, разница колоссальная. Сплошные трещины да колдобины со стабом не перепутаешь только потому, что понятно с первого взгляда, здесь еще недавно ездили часто и упорно, что для западных территорий не характерно. То есть обычный кластер, стандарт, по которому до погрузки в улей можно было раскатывать, ничего не опасаясь. Сейчас все иначе, и дело даже не в том, что езда на автотранспорте по всей территории Стикса сопряжена с риском. Судя по количеству сбежавшихся на пальбу тварей, группа пересекла ту незримую границу, за которой нехорошие изменения начинают нарастать лавинообразно. Запад начинает показывать свою людоедскую суть. Если вспомнить стычку, после которой Карат попал в лапы сектантов, тогда мертвяков было куда меньше, сотнями и не пахло. Хотя не факт, ведь на лесистой местности с обзором дела плохи, да и запад западу рознь, можно нарваться на миграцию тварей, можно оказаться вблизи популярного у зараженных места, ну и кластеры бывают разными. Те, на которых располагаются города, даже будучи очищенными от населения, остаются привлекательными для мертвяков. Некоторые опасные твари торчат там от первого до последнего дня, питаясь чем попало, в основном своими менее удачливыми собратьями. Естественно, там и по окрестностям хватает веселья. Зато в малонаселенной местности можно не заметить ни малейшей разницы с Востоком, если повезет. Гномик, не переставая тихо поругиваться, принял, наконец, помощь от черепа. Тот уже не раз предлагал. Ухватился за его плечо, после чего начал передвигаться еще хуже. Совсем плохи дела. Надо как можно быстрее заняться ногой. Поспешно намотанный поверх штанины бинт несерьезно. Пастор, оглянувшись после одного из самых сочных высказываний раненого, решил слегка приоткрыть завесу над дальнейшими планами. «Отсюда 2 километра до карьера. Там зараженных обычно нет, и должна найтись рабочая одежда. В этой мы далеко не уйдем, рано или поздно на след кто-то опасный наткнется». «Баллончики есть, они запах хоть ненадолго сбивают», — предложил гномик. Пастор покачал головой. «Репеллентов больше нет, они в рюкзаке у туриста лежали». Карату кожу в 3 местах попортила, но в итоге измазалось все, лишь носки не пострадали. Развитые зараженные способны уловить запах следящего за гигиеной человека за десятки, в некоторых случаях за сотни шагов. А если присутствует кровь, эта дистанция увеличивается в разы. Один порыв ветра в нужном направлении, и оттуда может примчаться такая орава, что в 3 пулемета не отстреляешься. Бывалые, всего опасающиеся рейдеры, испачкав одежду кровью, стараются тут же от нее избавиться, какая бы хорошая она ни была. Считают, что самая качественная стирка не поможет. Зараженные все равно будут чуять любимый аромат. Страх запаха крови – это что-то вроде суеверия. Даже ничтожная царапина может испортить настроение и заставить выбросить с трудом добытую куртку из редкого дорогого комплекта, чье назначение не только маскировать тебя от обычных взглядов, но и в какой-то мере скрывать от тепловизоров. Одежду свою Карат не на свалке подобрал. Удобная, качественная. Даже много чего перенеся за последнее время, сохранила товарный вид. Но пастор приказал снимать все, и Карат подчинился. Обновка, скажем так, классом несколько уступала. Темно-синие рабочие штаны и такая же куртка, рубашка не первой молодости, спасибо, что чистая. И на этом список исчерпывался. Ничего более подходящего в бытовке-вагончике не нашлось. Сектанты облачились аналогично, и теперь группа походила на бригаду работников мирного труда, у которых вместо лопат в руках оружие, что со стороны должно быть, выглядит противоестественно. Впрочем, со стороны тут смотреть некому. Пастор с самым невозмутимым видом покопался в ране гномика, найденными здесь же плоскогубцами, вытащил застрявший в кости осколок, плеснул живчиком, плотно замотал бинтами, израсходовав на это последние остатки запасов. Даже найденное здесь в аптечке пошло в дело. Глядя на это, Карат предложил. «Там на выезде машина стоит, может, в ней тоже аптечка есть? Могу сходить проверить». Пастор, затягивая последний узел, кивнул. «Разумеется, можешь, но не сходишь. Не нужно тебе никуда ходить. Вместо этого ты расскажи нам о черной трости». «Что рассказать?» «Ты лучше знаешь, что следует рассказывать». «Это почему?» «Потому что ты сообщил, что видел ее, и знаешь, чья она». «Не очень-то много знаю». «Значит, тебе не придется долго рассказывать». «Человека, у которого я недавно видел такую же трость, зовут Гробовщиком. Люди поговаривают, что он известная личность». Гномик, мужественно, даже почти без ругани, перенося экзекуцию, не сдержался, раздраженно выдал. «Ты я этих гробовщиков 7 встречал, если не больше. Погоняло популярное. В том смысле, что у лохов популярное, не тянет на деловое». «Этот вряд ли к лохам относится. Наемник серьезный, берется за самые дорогие дела. А они обычные и самые сложные. Его подрядили прибрать меня и Диану. Вроде как очень опасный тип. Во всех черных списках состоит. Личность известная, многие до него добраться хотят, но пока не получается. Всегда в черный одет с тростью. Я сам видел, как он мимо мертвяков прошел, и те на него внимания не обратили». «Я знаю, о ком он говорит», — напряженно произнес череп. «Это тот гробовщик, который Таллинна искал. И быстро нашел. Быстро нашел. Так быстро, я удивился. Никто не мог, а он нашел. Пастор, ты должен помнить, это когда мы с Ипсами переговоры вели, мы об их клетках много говорили. Не договорились мы с ними. Нехорошая история получилась. Гробовщик, чтобы до Таллина добраться, убил многих. Очень многих, я сосчитать всех не смог. Он всех подряд убивал. И тех, которые Таллина прикрывали, и тех, которые ни при чем. Он быстро все сделал, а потом исчез. Его даже Карла искала и не нашла. «Благодарю, Череп, я его вспомнил», — кивнул пастор. «В итоге вышло, что мы одно и то же хотели, просто не поняли друг друга». Фрида хотела с ним говорить, хотела поставить себе, к рукам прибрать хотела. Хотела, но не прибрала. Он слишком скользкий. Да, скользкий, и он сильный, очень сильный. Мог и нас убить тогда. И сейчас тоже мог, ему не повезло. Не убил, только ранил. Легко ранил, царапины это, а не раны. Развороченная нога гномика все еще стояла перед глазами, такой назвать царапиной язык не повернется. Но говорить об этом Карат не стал, продолжал слушать. Очень интересно узнать хоть что-нибудь о человеке, который подрядился тебя убить. «Серьезных отморозков в улей хватает», — заметил пастор. «Но этот несомненный талант. Не представляю, как он нас сумел найти. Похоже, ощущает только Карата. Иначе никак, не вижу других вариантов». «Иначе и не может быть», — согласился гномик и начал обматывать повязку пищевой пленкой, рулон, который обнаружился в вагончике. Простая и эффективная мера, чтобы скрыть запах, проступающий на бинтах крови. «Карат, ты этого гробовщика вблизи видел?» — спросил пастор. Тот покачал головой. «Один раз с ним повстречались, между нами чуть ли не километр был, и он ни меня не заметил, ни Диану, мы на виду не маячили». «За твою голову предлагают 125 горошин, это так?» «Мне называли другую цифру, чуть меньше. Говорили, что минимум сотню, но все равно очень прилично. В улье такие, как я, обычно стоят недорого». «Да, ты столько не стоишь, для новичка цена привлекательная». Но такие дела напрямую не всегда проворачивают. Там бывает цепочка посредников, каждый из них что-нибудь забирает себе. С гробовщиком я близко не знаком, но наслышан. Для него такое дело неинтересно. У него узкая специализация. Трудные, почти невыполнимые заказы, которые оплачиваются соответственно. Насколько мне известно, он берет плату только жемчугом, не торгуясь. Но за тебя жемчуг не дают. Такое на посредниках никогда не повиснет. Им отдельная плата идет. Сам жемчуг всегда дойдет до исполнителей. Получается, плата гробовщика не устраивает, и тем не менее он здесь. Почему ты ему интересен? Мне что-то неизвестно? Карат, подумав несколько секунд, покачал головой. До недавних пор я даже не знал о его существовании. Я здесь новенький, врагов завел немного, всего три. Один урод, который чуть меня мертвякам не скормил, чтобы самому удрать, и которого я обязательно прикончу, если повстречаю. Берон, обиженный за то, что мне отдали его белую жемчужину. Ну и Диана над ним заодно поиздевалась. Ну а третий – ваша секта. Ладно, ладно, не косись на меня так, пусть будет организация. Почему ты считаешь нас врагами? Из-за меня погибли ваши люди. Сорвалось, важное мероприятие, то, что вы меня сегодня поймали, тоже об этом говорит. В Скребера верится слабо, потому как он не просто дохлый, он пустой, в нем ничего ценного не осталось. По поводу Скребера, нам он нужен не ради жемчуга, считай, что у нас к нему биологический интерес. По поводу случившегося в Кумарнике, мы при первой нашей встрече общались на эту тему, и я четко дал понять, что именно у нас к тебе претензий нет. Ну да, я, конечно, так и поверил. Здесь вообще-то кровь за кровь принято платить. Пастор невесело усмехнулся. Ты и правда здесь недавно, ничего не понимаешь. Да, за кровь платят, так принято. Но это принято у таких, как ты. На нашем уровне многое меняется. Мы стоим выше этого. На вашем? Чтобы понять, о чем я говорю, надо стать одним из нас. Я даже не о детях Стикса говорю. Я обо всех тех, кто сумели протянуть здесь так долго, что их уже старожилами нельзя называть. Мы нечто большее. Куда большее. Мне нравится слово «патриархи», но, наверное, оно не слишком подходит, к тому же гордыни отдает. Давай просто остановимся на долгожителях Улья. Спасибо ему за годы, которые он нам подарил. Мы здесь прилично задержались. Набрались умений, как полезных, так и не очень. Узнали немало того, что широкой публике, если и известно, то не полностью. А на уровне смутных слухов, которые не принято обсуждать. То, что для таких, как ты, смертельный риск, немыслимое, невероятное, для нас просто рутина, которая давно уже не возбуждает нервную систему. Мы крепкие косточки, которые мясорубки Стикса не по зубам оказались. Она и до нас когда-нибудь доберется, от этого не отвертеться никому, Но это не важно, для нас уже все по-другому. Мы уже не такие, как вы. Мы по улью ходим, а вы крадетесь. Мы тут живем, а вы существуете. Получается, мир у нас один, но мы видим разные его стороны. Такие, как вы, стали массовым явлением лишь благодаря прогрессу вооружений и массовому появлению внешников, а такие, как мы, были здесь с начала времен, выживали за счет голых рук и интеллекта, подмечали, обдумывали, запоминали, внимали подсказкам улья, просчитывали каждый шаг, учитывали любую, самую малую вероятность, способствующую выживанию. Копили знания, знаниями спасались, знания на себя пускали и делали все возможное, чтобы все, кто приняли наш способ существования, продержались здесь как можно дольше. Можешь считать таких, как я и гробовщик, отдельным биологическим видом, и у этого вида нет настолько крепких привязанностей, чтобы он начал мстить за гибель кого бы то ни было. То же самое можно сказать почти обо всей верхушке нашей организации. Мы живем рациональными поступками, а не эмоциями, поэтому и протянули так долго. Какой нам смысл тебе мстить? Ты сделал то, что сделал. По сути, ты был вынужден это сделать. Объявлять тебя в розыск за логичный поступок, пытать и убивать – это впустую транжирить силы. Вы всех, кто трогают ваших людей, игнорируете. Мы уважаем право на самозащиту, но не усердствуем с ней, потому как в противном случае нам придется уничтожать всех, кого повстречаем. Ведь почти на всей территории Улья наша организация вне закона. То есть каждый имеет право нас убивать. Да, той ночью тебя могли достать, это была самозащита. А сейчас какой в этом смысл? Ты ведь не пытаешься нам навредить. Значит, у тебя есть всего лишь один враг, способный оплатить такой заказ. Других не может быть, к тому же меня ловили люди Берона, вы их тоже видели. Но Берон пожадничал, награда не настолько серьезная, чтобы соблазнить гробовщика. Его и куда большими суммами заинтересовать сложно, он человек своеобразный. Я не понимаю, почему он тебя преследует, это не в его стиле. За Диану Берон предложил больше. Я в курсе. «За живую Диану. Он рассчитывает ее продать, фиолетовые глаза везде ценятся. Но тут не все так просто. Или я что-то не понимаю, или Берон крупно просчитался, так высоко ее оценив, потому что товар специфичный. Не представляю, кому такой нужен. Девочка, скажем так, слишком зеленая, а вопреки широко распространенному мнению, увлечение такими в улье далеко не повальное явление, даже среди старожилов. Судя по отзывам людей, которые ее видели, она не первая красавица, и не факт, что подрастая сохранит хотя бы часть того, что у нее есть. И самое занятное, она нимфа, а нимф мужчины боятся немногим меньше лишения гениталий без наркоза. А может и больше, все от личных фобий зависит. Этот гробовщик вроде как не валит баб и вообще с ними не связывается, заявил гномик, закончив возню с пленкой и осторожно натягивая на бедро штанину. «Ну да, у него есть принципы», — согласился пастор. Тем не менее связался, причем за смешную для него плату. Что-то здесь явно не так. «Мы его подловим», — уверенно заявил череп. «Поймаем и раздавим, как муху раздавим. Мокрое пятно из него сделаем, нужна приманка. Он сейчас клюнул на туриста, можно попробовать на другого выманить». «Можно», — кивнул пастор, — «но не будем. В этом нет смысла. Мы пришли сюда не на него охотиться, у нас другая задача. Выполним ее, ну а дальше? Ты уж извини, Карат, но дальше гробовщик станет исключительно твоей проблемой. Я понимаю. Гномик, ты как? Идти смогу. А не смогу, так поползу. Череп, берешь его и поворачиваешь на север. Двигаетесь только пешком, петляете, сбиваете со следа. Там удобных тропинок хватает, не заблудитесь. Потом возвращайтесь на восток, куда и к кому по месту решите. «Мне об этом лучше не знать, проговориться не смогу. Я с Каратом иду дальше к Скреберу. Вопросы есть?» «А турист?» – спросил череп. «Мы до шестой еще не дошли». «Я с Каратом дойду до нее. Если он будет там, отправлю и его на восток». Все присутствующие, включая Карата, не сомневались, что туриста они больше никогда не увидят, но тем не менее продолжали отзываться о нем, как о живом человеке. За все время, которое Карат провел с этими людьми, это, пожалуй, единственная ненормальность, которую он наблюдает с их стороны, да и то сомнительная. Не зная он, что они те еще сектанты, ни за что бы в такое не поверил. Ну ни капли не похоже на религиозных фанатиков.